Часть третья. Хранители. Глава 20. Узник Ярконда. «Хватит спать, хранитель! Или ты решил пропустить собственную смерть?» Эти слова прогремели в голове Марка так неожиданно, что он вздрогнул и очнулся. Мистер Харди лежал на спине под безжалостно палящим солнцем пустыни. По крайней мере, так ему представлялось. Голова раскалывалась на тысячу мелких осколков с острыми, как бритва, краями. Тело словно побывало под многотонным катком и отказывалось повиноваться остаткам разума. Он с трудом приподнял налитые тяжестью веки, но тут же снова опустил их. Яркий свет немилосердно ударил в глаза. Спутанное сознание мешало Марку понять, чей голос звучит в голове, что происходит вокруг и в какой именно позе он находится. Что-то с этой позой все-таки было не так. Голова болталась в воздухе, а капли пота стекали не со лба за уши, как если бы он действительно лежал на спине, а на лоб, откуда, нарушая все законы физики, утекали куда-то вверх. Постепенно мистеру Харди все-таки удалось приоткрыть один глаз. Он заставил себя привыкнуть к безжалостно яркому свету и огляделся. Теперь все встало на свои места. Никакое это было не солнце. Неба над головой тоже не было. И не лежал он вовсе, а висел, прикованный мощными цепями к скале. Далеко внизу под ногами раскинулось огненное озеро, в котором нетерпеливо и алчно причмокивала кипящая лава. Марк снова зажмурился, надеясь, что все это лишь дурной сон. Сейчас он проснется в своей квартире, услышит за окном привычный шум утреннего Лондона, а с фотографии на прикроватной тумбочке ему улыбнутся жена и дочь. Но ничего из этого не произошло. Он продолжал висеть над огненным озером, крепко-накрепко примотанной цепью к скале. Все происходящее было реальностью. Марк больше в этом не сомневался. Только реальность эта была отнюдь неземная. Пейзажи Ярконда, насколько он помнил, разнообразием не отличались. Кругом одни острые скалы да наполненные лавой кратеры. В этом мире властвовала одна стихия — огонь. Вода в чистом виде здесь отсутствовала, а земля и воздух со временем трансформировались в безжизненный камень и едкий удушающий газ. Ярконд совершенно не подходил для форм жизни, которым требуется более гармоничное сочетание стихийных сил и наличие воды. Здесь, под раскаленным каменным панцирем, ощетинившимся острыми пиками скал, будто ужасное варево кипело жидкое пламя, выплескиваясь наружу через глазницы огненных озер. Мистер Харди хорошо знал это место. Он уже бывал здесь 20 лет назад, когда маги, сражаясь с Фаеретом, сумели оттеснить проклятого принца и заковать в нерушимые цепи. Ни один человек не смог бы находиться в этом мире дольше нескольких секунд. Но Марк Харди не был человеком. Он был одним из сильнейших магов Дома Воздуха и мог управлять всеми стихиями. Поэтому сил его пока хватало, чтобы не задохнуться в горячем смраде Ярконда. Однако так не могло продолжаться вечно. Маг мог пробыть здесь еще какое-то время, но рано или поздно его магический иммунитет ослабнет. И тогда — конец. «Я знаю, что ты очнулся». Голос отразился от скал и волной прокатился прямо в огненную бездну. Марк поморщился от отвращения. Само по себе нахождение на Ярконде не было большой проблемой. В каких только мирах ему прежде не приходилось бывать. Даже цепи, удерживающие его сейчас, были слабым препятствием. Марк не сомневался, что найдет способ разомкнуть их. Но вновь слышать голос заклятого врага было просто невыносимо. 20 лет назад Марк оказался в числе тех немногих, кто смог остановить принца Фаерета, духа всепожирающего огня, поклявшегося уничтожить всех носителей магии. Одержав победу в тяжелом бою, они приковали проклятого принца к скале. Что же произошло? Как огненный стяг смог освободиться? Ведь держали его необычные цепи. «Посмотри на меня», — приказал голос. Мистер Харди изо всех сил зажмурился, борясь с желанием немедленно подчиниться приказу и навсегда ослепнуть, или, что еще хуже, лишиться воли и стать марионеткой огненного стяга. Этого нельзя было допустить. Чтобы отвлечься, маг попытался вспомнить, как оказался здесь. В памяти всплыло совершенно обычное утро. Он проснулся, принял душ и собрался позавтракать в кафе, когда увидел на полу в прихожей большой коричневый конверт с печатью из сургуча. Ночью кто-то подсунул его под дверь. Мистер Харди осторожно поднял и повертел в руках странную находку, но тут же успокоился, заметив над печатью знакомый затейливый вензель. Теперь Марку все стало ясно. Похоже, он угодил в ловушку, когда открыл злосчастный конверт. Ловко же его провели. Будь в конверте враждебное колдовство, он бы непременно это почувствовал, но тот оказался банальным порталом, дверью, ведущей прямиком на Ерконт. «Ты боишься, хранитель? Неужели тебе не интересно, как ты здесь оказался?» «Нет». Мистер Харди не открыл глаз. «Я и так знаю, как попал в твою ловушку». Скалы задрожали от чудовищного хохота. «А ты смышленый хранитель. Но все равно глуп раздумал, что меня можно победить. Вы и вправду надеялись, что эти жалкие цепи меня удержат?» Марк сжал зубы и попытался высвободить руку, но магические путы держали крепко. Надеялись. Но от предательства никто не застрахован. После этих слов над скалами повисла гнетущая тишина. Только снизу доносился отвратительный клёкот от бурлящей лавы. Марка не мучило любопытство. Много лет назад он вдоволь налюбовался на чудовище, которое представлял собой огненный стяг. Маловероятно, что за прошедшие годы тот сильно изменился. Когда-то давно, много столетий назад, принц Фейрет обладал ангельской внешностью. Об этом свидетельствовали немногочисленные портреты, сохранившиеся в старинных книгах. Марку довелось увидеть некоторые из них. С этих портретов на мир смотрел юноша с белокурыми локонами, бездонными серыми глазами и очаровательной улыбкой. Но эта красота оказалась обманчива и принесла гибель многим. Однажды Фейрет поклялся истребить магию и посвятил жизнь охоте на ведьм, колдунов и магов. Он сжигал их на огромных кострах, а пламя этих костров поднималось так высоко, что напоминало огромный трепещущий стяг, раскинувшийся на полнеба. Но, как заведено, убивший дракона сам становится драконом. Принц, который так желал уничтожить магию, сам стал чародеем. Через огонь костров к Фейрету перешла сила поверженных и сделала принца непобедимым в бою. Позже он и вовсе избавил себя от необходимости томиться в человеческом теле и стал духом темного пламени, способным использовать в своих целях любой огонь. Последний раз хранителям удалось остановить Фейрета хитростью, в тот самый момент, когда он принял человеческий облик. Но прошло всего 20 лет, и огненный стяг вновь был на свободе, а цепи, которые прежде удерживали его, теперь сковывали Марка. Мистер Харди боялся не за себя. Он был не просто магом, а хранителем, и значит, должен был оберегать равновесие стихий любым способом, даже ценой собственной жизни, и был к этому готов. Сейчас он думал не о спасении, а о безопасности мира. Безопасности, которая теперь висела на волоске. «Ты очень умен, хранитель», — тихо и вкрадчиво сказал Фейрет. Марк вздрогнул. Он так задумался, что едва не потерял контроль над мыслями, а допускать это в присутствии Фейрета было опасно. «Не так уж я умен, разболтаюсь над огненной бездной». Маг тянул время, надеясь выведать больше полезной информации. Может, еще удастся выбраться и предупредить других. Думать, что его тело скоро окажется зажаренным в кипящей лаве, пока не хотелось. «Мне нравится твоя самокритичность, но тебе совсем не обязательно погибать». «Тогда что тебе нужно?» «Твоя преданность. Ты молод и честолюбив. Для мага 40 лет даже не юность. Покорись всепожирающему пламени. стань моим соратником и получишь достойную награду». «Горстку пепла?» — усмехнулся Марк. «Это все, что ты можешь предложить. Зачем я тебе? Ты ведь уже заполучил достойного соратника, который променял родной мир на кучку золы. Вместе и попляшете на пепелище. Только вряд ли этот соратник понимает, что случится с ним, когда огненному стягу больше некого будет сжечь». Ответом снова стал оглушительный хохот. «Ты мне нравишься, хранитель. Даже не хочется убивать тебя. Жаль, что это неизбежно». Марк крепче ухватился за цепь, чтобы удержаться, когда его попытаются сбросить в пропасть. Но Фаерета чего-то медлил воплощать свою угрозу. Вместо этого он снова заговорил. «Ты развлек меня, поэтому, пожалуй, я пока оставлю тебя в живых». Мистер Харди не смог сдержать вздоха облегчения, но коварный враг еще не закончил. «Прежде чем умереть, ты увидишь смерть тех, кого любишь. Тогда и пожалеешь, что отказал мне». «Я убью тебя!» Страх и ярость заставили мага открыть глаза, но огненный стяг уже исчез. Лишь обожженные осколки скал сиротливо торчали вокруг, а внизу жадно хлюпало огненное озеро. Маргарита проснулась посреди ночи в холодном поту. В липком ночном кошмаре ей привиделся муж. Его тело безвольно свисало на цепях прямо над огненной бездной. Это видение так испугало ведьму, что она не смогла сдержаться и горько заплакала. А потом резко вскочила и заметалась по комнате, пытаясь найти в темноте одежду. «Что случилось?» — с тревогой спросила Ольга, которую разбудила странная активность соседки. «Который час?» В крошечном полуразвалившемся домике было лишь одно спальное место. Старый, продавленный, жутко скрипучий диван, который Ольга и Маргарита делили между собой. Анна спала на раскладушке, которую предусмотрительно привезла из дома. Все это в расправленном виде с трудом помещалось в единственной, погруженной во мрак комнате. «Не знаю», — рассеянно ответила Марго. «Я только что видела Марка». Силуэт сестры одиноко темнел на фоне окна. Ольга тут же напрочь забыла о сне. Она знала, что Марго иногда может видеть будущее, поэтому тихо спросила. «Он жив?» Марго не ответила. «Он жив, Марго?» «Да, но это ничего не значит. Я должна быть с ним». Голос ведьмы воды осип от волнения. «Мне надо идти. Сейчас же». «Как это? Ничего не значит. Если он жив, значит, выберется. Это же Марк. И куда ты собралась посреди ночи?» Марго без сил рухнула на диван, обхватила руками колени и спрятала лицо в складках ночной рубашки. «Что случилось?» Голоса сестер разбудили Анну. Она села на раскладушке, потирая глаза и пытаясь понять, в чем дело. «Марго видела Марка во сне», — объяснила Ольга. «Он жив». Сонливость Анны как рукой сняло. «Так это ведь хорошая новость, нет?» «Я тоже так думаю, но Марго почему-то другого мнения». «Он на Ерконде», — сдавленно произнесла Маргарита. «Понимаете, что это значит?» Ее красивое круглое лицо осунулось и потемнело. На лбу и в уголках рта появились горестные морщинки. Ведьма воды смотрела перед собой невидящим взглядом, будто продолжала видеть Марка прикованным над огненной пропастью. Ольга и Анна переглянулись. То, что Марк жив, несомненно, было хорошей новостью. Но то, что он находился в плену у Фаерета, делало шансы на его возвращение ничтожными. Даже такой искусный маг не мог долгое время находиться в мире огненных озер. Ведьма огня вздохнула. Тот огонь, которым управлял Фаерет, был мрачной изнанкой ее огня. Такая изнанка есть у любой стихии, и ведьмы умеют сдерживать и контролировать ее. Они хранят равновесие не только снаружи, но и внутри стихий, не позволяя им впадать в крайности. Но огненный стяг позволил всепожирающему огню возвыситься над огнем созидающим, и тот, почувствовав полную свободу и вседозволенность, требовал все новых и новых жертв. Ольга чувствовала вину, ведь это ее стихия держала в плену мужа Маргариты и грозила уничтожить этот мир. Анна зажгла свечу и успела заметить, как Ольга бросила на крошечное пламя тоскливый взгляд. «Ты ни в чем не виновата, Оля». «Знаю, но от этого не легче. Нет ничего отвратительнее, чем попытка извратить суть магии». Ведьма огня повернулась и обняла Маргариту за плечи. «Мы что-нибудь придумаем». Анна подняла глаза к потолку, гоня прочь непрошенные слезы. Будучи ведьмой воздуха, она не без основания считала себя самой разумной из сестер. Но сейчас даже она не знала, что делать. Оставалось надеяться на могущество и мудрость великой хранительницы. «Перестаньте ныть. Скоро нас всех ждут битвы, даже наших детей. Мы не должны показывать, что боимся». Слова Анны подействовали на сестер. Маргарита выпрямилась и вытерла слезы. «Я убью Фаерета собственными руками». Она сжала кулаки так сильно, что костяшки пальцев побелели от напряжения. «Вот такой ты мне нравишься больше. Однажды мы уже остановили этого старого пиромана. Остановим и сейчас». Ольга посмотрела в окно. Темное небо было безоблачным и оттого еще более пугающим. Миллиарды звезд равнодушно смотрели с высоты и мерцали холодным светом. Им и дела не было до крошечной планеты, над которой в очередной раз нависла смертельная опасность. «Вам не кажется, что нам пора вернуться?» «Я не знаю, что сказать Лине». Лицо Маргариты бледнело в тусклом свете свечи, а покрасневшие от слез веки делали сине-зеленые глаза особенно выразительными. «Может, ей пока лучше ничего не знать». Анна решительно задула свечу. «Давайте спать. Завтра утром вернемся в дом Земли». «Я не смогу уснуть», — прошептала Марго. «Как, по-твоему, я могу спать, когда Марк болтается над ядовитой пропастью?» Анна не видела лица сестры, но могла представить, как та упрямо выпятила нижнюю губу. «А что ты можешь сделать? Нам на Ирконт не попасть, ты это прекрасно знаешь. Ты погибнешь там сразу после появления, как и я. Нашего иммунитета не хватит, чтобы пробыть там и несколько минут. Ольга продержится чуть дольше, но не намного. Марк жив, потому что он маг, а мы всего лишь ведьмы. Думаешь, он хотел бы твоей гибели?» Марго покачала головой. «И все-таки я не пойму, как Марк угодил в ловушку?» — задумчиво проговорила Ольга. Анна фыркнула. «Меня больше волнует, кто помог Фаерету снова оказаться на свободе». «Думаешь, предатель среди нас?» От волнения Ольга прикусила губу. «Среди нас нет, но в этом мире есть еще три дома стихий. Подумай сама. 20 лет цепи надежно держали Фаерета, а теперь он вдруг похищает магов и грозит в очередной раз уничтожить магию на Земле». «В других мирах он в этом преуспел», — вздохнула Маргарита. Ее слова заставили Ольгу снова взглянуть на звезды за окном. Их яркий свет был все так же холоден и безучастен. Остаток ночи сестры провели в молчании, ворочаясь без сна и с нетерпением дожидаясь рассвета. Да и о чем говорить, когда один из лучших магов находится в смертельной опасности, а они ничем не могут ему помочь.